183. Всякое поругание спасителя, учителя и героев повергает в одичание и погружает в хаос. Как разъяснить, что хаос очень близок? Для него не нужно переплывать океан. Также трудно пояснить, что одичание начинается с самого малого. Когда сокровище торжественности потеряно и жемчуг знания сердца рассыпан, что же остается? Можно вспомнить, как глумились над великую жертвою. Разве весь мир не ответил на такое одичание? Можно видеть, как отражается оно на измельчании. Хуже всего это измельчание. Говорю, будьте благословенны энергией, лишь бы не впасть в маразм разложения. Так будем помнить все великие дни.